Впоследствии он состоял профессором философии, отличаясь прогрессивными взглядами. Небезызвестный реакционер Магнитский на него донес: попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Рунич отстранил в результате этого Галича от службы, как неблагонадежного. Энциклопедический словарь Павленкова, 1907 год, страница 438. Смотрите «Галич». Гаюи ближайшим летом смог открыть мебельно-корзинное производство и маленькую типографию. Здесь помогли ему специалисты в делах подобного рода предприятий – Церлейн, Танненберг и Пожарский. Они согласились руководить профессиональным обучением слепых ребят. В типографии начато было печатание рельефом учебников на русском языке, а также выполнялись некоторые заказы плоским шрифтом, но тут встретилось неожиданное затруднение. В России только что введена была предварительная цензура на всякую типографскую продукцию. Любой текст, прежде чем набирать его в типографии, следовал на просмотр цензора и возвращался обратно лишь спустя продолжительное время из-за неповоротливости и крайней придирчивости этого чиновника. Валентин Гаюи, однако, нашел тут выход. Стал брать заказы на печатание визитных карточек и адресов, на конвертах, не требовавших разрешения цензуры. Так его школа еще до официального своего открытия шаг за шагом приобретала облик в полном смысле профессионально-учебного заведения. Наконец, помещение, заарендованное Министерством народного просвещения для Института слепых, было отремонтировано. Оно представляло собой вышку четырехэтажного дома. Пребывание в нем слепых ребят обрекало их почти на затворническое существование. Помещение было тесно и вовсе не рассчитано для учебного заведения. Однако другого не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть. Но еще Гаюи вдруг получил указание министерства прежний свой проект института на 50 учащихся переделать, сократив число мест в нем как раз наполовину, до 25. Урезанный проект института поступил далее на утверждение Александра I. Как выражались тогда на языке правительственных актов, 10 августа 1807 года император Александр Павлович всемилостивейше повелеть соизволил институт слепых утвердить на 15 человек и быть ему в ведомстве комитета Санкт-Петербургской гимназии. Институт, сокращенный в количестве учащихся еще раз, не получил даже общероссийского значения, а должен был ограничиться рамками школы городского масштаба. Год пребывания на русской службе Валентина Гаюи и Фурнье кончался. По выработанному ранее условию, они должны были возвратиться на родину во Францию. Однако по причинам до сих пор невыясненным, оба француза оставались в России до половины 1817 года, иначе говоря, 11 лет. Может быть, сыграли в этом роль дипломатические отношения, существовавшие тогда между Россией и Францией, которые постоянно колебались, и, как мы знаем, даже привели к войне 1812 года. Вернее же будет предполагать, что Валентин Гаюи и Фурнье завязли в той бюрократической трясине, какую представляла собой тогдашняя русская действительность. Бюрократизм и взяточничество бушевали в петербургских канцеляриях подобно дикой необузданной стихии. Сынам революционной Франции, конечно, во много раз более просвещенной, с этим бороться оказалось не под силу, и они должны были терпеть свое вынужденное пребывание на чужбине в ожидании какой-нибудь счастливой случайности. Она же выпала на их долю не скоро. В открытом по указу императора Петербургском институте Фурнье оказался не помощником директора, как числился он до сих пор, но рядовым педагогом. Он стал преподавать музыку на контрабасе и токарное ремесло по дереву. Галич к работе в институте вовсе не был допущен, хотя нужно ли говорить о том, что здесь он мог оказаться чрезвычайно полезным. Бушуев заведовал хозяйственной частью. В своих отношениях к Гаюи Бушуев утратил всякое приличие, строил ему разные неприятности, доносил на него по начальству, между тем сам пристраивал около института родных человечков. Валентин Гаюи принял учиться в институт несколько слепых девочек. Бушуев определил к ним преподавательницей рукоделия свою родную сестру, учившуюся в институте благородных девиц. Институт Кабушуева слепых девочек выучила делать изящные, шитые бисером кошельки и толковала, что эти прекрасные вещицы